Конец 1918 года. Сибирский диктатор. Сибирское правительство просуществовало недолго. В конце 1918 года в Омске был совершен переворот организации «Белая Россия» в пользу адмирала Колчака, недавно вернувшегося из Америки. Офицеры хотели видеть во главе правительства верховного правителя, сирич диктатора, человека умного и военного, сведущего в политике. И всем этим качествам соответствовал адмирал Колчак, хотя изначально выдвигались и другие кандидатуры. Пришедший к власти диктатор тотчас опубликовал свое обращение к населению Сибири, а затем и декларацию. Обращение адмирала Колчака к населению. 18 ноября 1918 года Всероссийское Временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу русского флота Александру Колчаку. Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю. Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избирать себе образ правления, который он желает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру. Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам. Декларация правительства Колчака. Государство Российское всегда свято выполняло принятые на себя обязательства перед своими гражданами и перед народами, связанными с ним договорными актами. Так было и в разные моменты Великой войны 1914 года, когда своей верностью договорам Россия оказала спасительную помощь своим союзникам. В октябре 1917 года русская государственная власть была насильственно захвачена большевиками, которые многочисленными своими декретами пытались наложить на весь народ несмываемое пятно позора, аннулировав все договоры и обязательства, принятые на себя в разное время нашим народом. Ныне Россия освобождается. Большевистские народные комиссары с каждым днем теснее сжимаются железным кольцом войск, преданных Родине, и отрядами наших верных и доблестных союзников. Пред лицом наступающей зари великого освобождения российского государства правительство, возглавленное верховным правителем адмиралом Колчаком, считает подобающим заявить ниже следующее. Считая себя правомочным и законным преемником всех бывших до конца октября 1917 года законных правительств России, правительство, возглавляемое верховным правителем адмиралом Колчаком, принимает к непременному исполнению по мере восстановления целостности России все возложенные по ним на государственную казну денежные обязательства как-то платеж процентов и погашений по внутренним и внешним государственным займам, платежи по договорам, содержание служащих, пенсии и всякого рода иные платежи, следуемые кому-либо из казны, по закону, по договору или по другим законным основаниям. Правительство объявляет при этом все финансовые акты, низвергаемые советской власти, незаконными и не подлежащими выполнению, как акты, изданные мятежниками. Приказ адмирала Колчака по армии, Омск, 20 ноября 1918 года. Я требую, чтобы с начавшейся тяжелой боевой и созидательной работой на фронте и в тылу офицеры и солдаты изъяли бы из своей среды всякую политику и взаимную партийную борьбу, подрывающую устои русского государства и разлагающую нашу молодую армию. Все офицеры, все солдаты, все военнослужащие должны быть вне всякой политики. Только тогда мы сумеем создать могущественную армию и спасти Россию. Теперь у всех в мыслях, на устах, в сердцах и на деле должно быть только одно стремление – отдать все свои силы армии и Родине. Начальникам всех степеней принять решительные меры к точному проведению в жизнь моего требования. Всякую попытку извне и внутри втянуть армию в политику приказываю пресекать всеми имеющимися в руках начальников и офицеров средствами. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах. Верховный главнокомандующий, адмирал Колчак. Отношение Чехословацкого национального совета к омским событиям. Чехословацкий национальный совет, отделение в России, чтобы пресечь распространение разных слухов о его точке зрения на текущие события, заявляет: Чехословацкая армия, борющаяся за идеалы свободы и народоправства, не может и не будет ни содействовать, ни сочувствовать насильственным переворотам, идущим вразрез с этими принципами. Переворот в Омске от 18 ноября нарушил начало законности, которое должно быть положено в основу всякого государства, в том числе и российского. Мы, как представители чехословацкого войска, на долю которого в настоящее время выпадает главная тяжесть борьбы с большевиками, сожалеем о том, что в тылу действующей армии силами, которые нужны на фронте, устраиваются насильственные перевороты. Так продолжаться больше не может. Чехословацкий национальный совет, отделение в России, надеется, что кризис власти, созданный арестом членов Всероссийского временного правительства, будет разрешен законным путем и потому считает кризис незаконченным. Однако позже чехословаки, не без помощи иностранных союзников, особенно генерала Нокса, изменили свое мнение, признав адмирала Колчака законным правителем России. В то время как в Центральной Сибири установилась власть директории во главе с верховным правителем адмиралом Колчаком, в Забайкалье, в Даурии хозяйничал атаман Семенов и был не намерен упускать власть из своих рук, тем паче, что всякое подчинение кому-либо претило свободолюбивой натуре атамана. Весь командный состав Забайкальской армии отверг диктатора, не желая ходить под адмиралом, ставленником генерала Нокса и чешского генерала Гайды. Атаман Семенов был человеком незаурядным, имел богатый послужной список. В 1908 году он поступил, а в 1911 году окончил Оренбургское казачье юнкерское училище, получив похвальный лист начальника училища и чин Харунжева. Назначение Семенов получил в 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска, но через 3 недели был откомандирован в Монголию для производства маршрутных съемок, где наладил хорошие отношения с монголами, для которых перевел с русского языка устав кавалерийской службы русской армии, а также стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева. С августа 1911-го Семенов Харунжий Верхнеудинского полка. Службу он проходил в военно-топографической команде в Монголии. Здесь молодой офицер близко сошелся с наиболее видными представителями монгольского общества и даже принял определенное участие в подготовке и осуществлении государственного переворота, в результате которого 11 декабря 1911 года была провозглашена независимость внешней Монголии от Китая. Поэтому по настоянию русских дипломатов Семенов был вынужден покинуть Ургу. В последующие два года он был прикомандирован ко 2-й Забайкальской батарее. 19 апреля 1913 года переведен в 1-й Читинский полк. 20 декабря 1913 года в Приморье, в 1-й Нерчинский полк. Таким образом, Семенов оказался в одной части с бароном Унгерном фон Штенбергом и бароном Врангелем. С 10 июля 1915 года Семенов занимал должность полкового адъютанта. Командиром Нерчинского же казачьего полка в 1915 году был барон Врангель, который дал следующую, не беспристрастную, но все же весьма интересную характеристику будущему атаману. Семенов. Природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет, ко времени принятия мною полка состоял полковым адъютантом и в этой должности прослужил при мне 4 месяца, после чего был назначен командиром сотни. Бойкий, толковый, с казацкой сметкой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. В конце 1916 года Семенов по ходатайству перешел в 3-й Верхнеудинский полк, находившийся в Персии, куда прибыл в январе 1917 года. Воевал на Кавказе, затем в составе дивизии Левандовского совершил поход в персидский Курдистан. По возвращении из Персии, находясь на Румынском фронте, Семенов обратился с докладной запиской на имя военного министра Керенского, в которой предложил сформировать в Забайкалье отдельный монголо-бурятский конный полк и привести его на фронт с целью пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело. В июне 1917 года был назначен комиссаром Временного правительства по формированию добровольческих частей из монгол и бурят в Забайкальской области. После Октябрьского переворота Семенов, имея разрешение не только от Временного правительства, но и от Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, продолжал формировать в Забайкалье конный бурято-монгольский казачий отряд. Но в отряд он уже принимал не только монголов и бурят, но и русских. Условием принятия в полк был отказ от революционности. Поняв, что Семенов создает антибольшевистские части, читинский совдеп задержал выплату денег на формирование отряда. 1 декабря 1917 года большевики Верхнеудинские попытались разоружить отряд Семенова, а самого его арестовать. Семенов оказал вооруженное сопротивление. Эти события красные объявили неудачной попыткой захвата власти в Верхнеудинске. Затем Семенов отправился в Читу, где силой забрал деньги у читинского совдепа, причитавшиеся для его отряда, посадив его главу Пумпянского за решетку, после чего ушел в Маньчжурию. В Харбине он разоружил и распустил пробольшевистские запасные батальоны русской армии, разогнал местный большевистский ревком, казнив его главу Аркуса. Затем, преодолевая сопротивление генерала Хорвата, управляющий КВЖД от имени России в Маньчжурии, не желавшего воевать с большевиками и китайских властей. Семенов пополнил и вооружил свой отряд более чем в 500 человек. 29 января 1918 года вторгся в Забайкалье, заняв его восточную часть, Даурию. Однако под натиском отрядов красногвардейцев, состоявших из рабочих забайкальских горных заводов, железнодорожников, каторжников и пленных австро-венгров под командованием Лазо, вынужден был отступить в Маньчжурию. В середине апреля 1918 года войска атамана Семенова насчитывали более 1000 штыков и сабель. Это против 5000 у красных. Такими неравными силами Семенов поднял восстание забайкальского казачества против большевиков. К маю, пополнившись восставшими казаками, войска Семенова подошли к Чите, но красные, стянув отовсюду силы, отбили наступление казаков и сами перешли в контрнаступление. Бои между казаками Семенова и красными отрядами с переменным успехом шли в Забайкалье, покуда казаки не нанесли решающее поражение большевикам и взяли Читу. В городе по распоряжению Семенова было создано военное училище для юнкеров. После переворота в ноябре 1918 года Семенов первоначально не признал Колчака верховным правителем, за что был снят с должности специальным приказом диктатора. Телеграмма атамана Семенова адмиралу Колчаку. Омск предсовмину Вологодскому, Харбин генералу Хорвату, Оренбург генералу Дутову и всем-всем-всем. Историческая роль и заслуги перед родиной особого маньчжурского отряда, напрягавшего в течение 8 месяцев все свои силы в неравной борьбе с общим врагом родины, стянутым для борьбы с отрядом со всей большевистской Сибири, неоспоримы. Адмирал Колчак, находясь в то время на Дальнем Востоке, всячески старался противодействовать успеху моего отряда, благодаря чему отряд остался без обмундирования и припасов, имевшихся тогда в распоряжении адмирала Колчака, а посему признать адмирала Колчака как верховного правителя государства я не могу. На столь ответственный перед Родиной пост я, как командующий дальневосточными войсками, выставляю кандидатами генералов Деникина, Хорвата и Дутова. Каждая из этих кандидатур мною приемлема. Походный атаман дальневосточных казачьих войск и командующий корпусами 5-м Приамурским и отдельным восточным казачьим полковник Семенов. Верно. Старший адъютант управления, обер-квартирмейстер штаба отдельного восточного казачьего корпуса. 9 мая 1919 года 3-м войсковым кругом Семенов был избран войсковым атаманом Забайкальского казачьего войска. По соглашению с атаманами Амурским и Уссурийским он принял должность походного атамана забайкальцев, амурцев и уссурийцев со штабом на станции Даурия Забайкальской железной дороги. Однако между атаманом и адмиралом взаимопонимание было наконец достигнуто. Колчак отписал в распоряжении Семенова крупную денежную сумму из золотого казанского запаса, захваченного Капелем. В тот момент Семенов остро нуждался в провизии, патронах и обмундировании для своих казаков. Его морально поддерживали японцы, однако иностранные союзники проявили должную активность только при наличии золотых царских рублей. Результатом достигнутого взаимопонимания стал приказ Колчака от 25 мая 1919 года о назначении атамана Семенова командиром 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса, а месяцем позже помощником главного начальника Приамурского края и помощником командующего войсками Приамурского военного округа с производством генерал-майоры. В конце декабря атаман Семенов стал командующим войсками Иркутского, Забайкальского и Приамурского военных округов на правах главнокомандующего армии с производством генерал-лейтенанты. В декабре подпольные ячейки эсеров Омска активно готовили мятеж против новоявленного диктатора Колчака. На заводах и фабриках, железной дороге проводилась активная агитация, создавались тайные арсеналы с оружием. В целях создания беспорядков в городе планировалось нападение на городскую тюрьму. Расчет эсеров был прост. Неожиданность, стремительность действий, физическое устранение диктатора и кабинета министров. Однако планы мятежников потерпели крах. Незадолго до планируемого восстания Омск посетил английский генерал Носк, который достиг необходимых договоренностей с адмиралом и в знак личной признательности и уважения оставил Йоркширский стрелковый батальон, который впоследствии выполнял функции преторианской гвардии. Примечание. Преторианская гвардия – личная гвардия телохранителей, верой и правдой служившая высшим чинам Древнего Рима. Конец примечания. Восстание захлебнулось благодаря слаженным действиям старших офицеров и вверенных им подразделений. Восставшие, преимущественно рабочие, сначала напали на тюрьму и выпустили всех заключенных, в числе было много политических. Затем они заняли деревню Куломзино в 6 верстах от Омска на железной дороге, где и завязался бой между ними и правительственными войсками. После артиллерийского обстрела к вечеру все было закончено. Потери у восставших убитыми и ранеными около 300 человек. У сил директории потери были незначительными. По первой же тревоге английский йоркширский батальон, квартировавший в Омске, сразу подошел на охрану дома верховного правителя. Колчак получил сведения, что восставшие партизанские отряды появились у Красноярска и Канска. Он не сомневался, все это дело рук эсеров, которые, видимо, перешли к активной борьбе. Приказ адмирала Колчака по поводу подавления Омского восстания. Омск, 22 декабря 1918 года. В ночь на 22 декабря изменники России, пользуясь провокацией, освободили из тюрьмы часть арестованных и пытались вызвать беспорядки в городе, в войсках и на железной дороге. Частями Омского гарнизона банды преступников были уничтожены. Параграф 1. Благодарю начальников, господ офицеров, солдат и казаков частей гарнизона, вызывавшихся по тревоге для восстановления порядка, за их высокое понимание долга солдата, за их любовь к родной измученной стране и за труды, отличившихся представить к награде. Параграф 2. Всех принимавших участие в беспорядках или причастных к ним предать военно-полевому суду. Приказ этот прочесть во всех ротах, батареях, сотнях, эскадронах и командах.